Хотелось в Крым, в санаторий «Украина», где фасад административного здания украшен белоснежными статуями тружеников и тружениц. Как там было хорошо! Урлухов позвонил на следующий день после полудня. «Как самочувствие, товарищ артист?» — спросил он. Марку очень хотелось пожаловаться, но чувствовал он себя, в общем, неплохо. «Вы знаете, товарищ Урлухов, то, что вы прислали нам, уже кончилось. Со вчерашнего дня на одном чае сидим и без сахара». «Война, товарищ Иванов, война ведь?» — ответил начальник. «Сытых сейчас нет, еще долго не будет. Но, товарищ Урлухов, Кузьме надо силы восстанавливать. Он 2 строфы прочитать еще может как-нибудь с трудом, а потом задыхается, ему бы крупы какой-нибудь, товарищ Урлухов». «У вас же кило пшена было еще 2 дня назад», — выразил удивление товарищ Урлухов. «Съел», — негромко признался Марк, жалостно глядя на телефонную трубку. «Что вы там шепчете? Что с крупой?» «Съел», — чуть громче произнес Марк и в то же время чуть отодвинул трубку от торта. «Стыдно должно быть, товарищ артист. Птицу больную объедаете. А уж сколько лет вместе выступали». Марку действительно стало стыдно. Он покосился на Кузьму, но тот сидел на внешнем куполе клетки и не двигался, молчал. «Товарищ Урлухов», — умоляюще попросил Марк, — «ну, последний раз. Пусть ему привезут. Клянусь, не съем больше ни одного зернышка». «Ладно, не клянитесь». Урлухов на другом конце провода тяжело вздохнул. «Я чего вам звоню? Я же звоню сказать. Еще недельку отдохните, а потом на Урал. Там на заводах будете выступать в пересменку. Люди по 16 часов работают, понимаете?» Марк молча кивнул. Глава 16. Уже неделю, как в Новых Палестинах, шел снег. Снег беспрерывно, огромными хлопьями сыпался с неба, и все было им покрыто, даже если бы залез на крыши человеческих коровников, то и там этого снега было по колено. Люди сидели у печей, греясь и просто пережидая зиму, которая только-только началась. Все было к этой зиме готово, и для скота корм, и для людей пища и дрова, и поэтому довольное спокойствие царило в Новых Палестинах. Женщины кормили грудью младенцев, сидя на своих лавках. Одни из мужиков играли в камешки на щелбаны, другие — в карты, третьи потихоньку попивали самогон, заедая прихваченным завтраком хлебом и мясом. Детишки, те, что были повзрослее, выглядывали в окна, прорезанные в стенах коровника поздней осенью. Стекло, привезенное из ближнего колхоза, в обмен на копченое мясо было мутновато, но мальчишкам и девчонкам все равно было интересно смотреть через него на двор. Ближе к выходу из главного коровника пристроились бригадир и еще 2 мужика. От нечего делать и из добрых побуждений они мастерили салазки, постукивая молотками и повизгивая рубанками на длинном, грубо сколоченном верстаке. Коровник заглянула, укутанная в пуховый платок, баба. Крикнула: «Глаша, ты тут-а? Дверь закрой!» — заорал на нее бригадир, подняв голову от перстака. «Давай, или сюда, или туда!» Баба испуганно зашла и прихлопнула с собой дверь. «Глаша!» — снова крикнула она. «Че тебе?» — ответил женский голос. «Давай на кухню, Степанида заболела». «А, иду!» — спокойно сказала Глаша. И снова стало тихо. Только столярный инструмент иногда звучал. «Снег кончился!» — крикнул через пару часов Федька, самый старший из новопалестинских пацанов. Был ему уж 13. «Айда кататься!» И орда детей выспала из коровника, потащив за собою